еще пару-тройку комедий. В общем, действительно, такой плодовитый драматург. Не менее десятка пьес написал за это время. Вот, но удача ему не сопутствовала. Вот он действительно был энергичный, и активный и настойчивый. Вот, но как-то ему не везло. И, кстати, характер усугублял это невезение, потому что он человек был желчный, ядовитый, иронический, часто срывался, обижал своих покровителей, они от него отступались, он им мстил уже задним числом, значит, всякими памфлетами язвительными, что еще усугубляло трудности его положения. Вот, короче говоря, все его ранние пьесы остались ненапечатанными в ту пору, и на сцену они не попали. И вот он так бился, бился, бился, все более озлобляясь. Вот, но наконец ему повезло все. Конечно, каждому человеку когда-то должно хоть раз доповезти. Ну, ему наконец повезло тоже. В конце 80-х годов он знакомится с известным издателем, переводчиком, и известным литератором Рахманиновым. Более всего известен он был тем, что перевел Вольтера на русский язык, переводил на русский язык Вольтера. Вот, ну, вообще французов самых разных. Вот с Рахманиновым Крылов подружился, и тот ему помог. Он помог ему наладить издание сатирического журнала под названием «Почта Духа». В 1789 году, в январе, Крылов при поддержке Рахманинова начинает издавать, выпускать номер за номером вот этот самый журнал «Почта Духа». И вот тут впервые к нему приходит известность, не говоря уж о том, что его впервые печатается, это попадает, значит, читателю, приобретает он известность и даже удается ему стяжать некоторый успех. С чем это было связано? «Почта духов» была так называемым моножурналом. Моножурнал – это такой журнал, в котором все материалы принадлежат одному автору. Этим автором, ну, в общем, я говорю, в общем был Крылов, потому что тут вопрос на самом деле непростой. Кто автор? Вот. Значит, я, ну, сразу скажу, чтобы не возникало загадок, что Крылов довольно активно использовал чужие материалы. Вот был такой французский писатель Даржанс, который написал несколько таких вот книг в такой же форме. И при помощи Рахманинова, который блестяще, значит, переводил, Крылов использовал эти самые материалы очень активно, очень активно. То есть значительная часть этих фрагментов, из которых состоит журнал, была как-то связана с книгой Аржанса. Крылов, так же как Аржанс, и вообще многие философы и сатирики 18 века, использовал виртуозно форму эпистолярного романа. То есть повествование велось в форме обмена писем между героями. Только герои здесь были не совсем обычные. Не те, что в «Новой Элоизе», скажем, Жан-Жака Руссо. Тут использовался прием более давний, более традиционный. Значит, переписку вели всевозможные возвоздушные, подземные и водяные духи. Эльфы, там всякие сильфы и тому подобные существа фантастические, которые переписывались со своим, кстати, руководителем, таким куратором, каковым был арабский мудрец Малик-уль-Мульк. Пишется все как одно слово. Малик-уль-Мульк, но пишется как одно слово. Новосибирск одно слово, да. Итак, значит, они описывали, они оказались среди людей, эти самые духи всевозможные. И вот они с некоторым удивлением описывали человеческую жизнь, которая для них была нова и удивительной, и странной им казалась. Такое, значит, они несколько так с отстраненной такой позицией все это описывали, Малик-уль-Мульку. И так возникала огромная сатирическая панорама современных нравов. Этот прием был традиционный, материалы были уже, так сказать, отчасти готовые и чужие. Вот, и тематика была вполне традиционная у крыловской сатиры ранней. Скажем, он обличал невежество дворянское, дворянскую галоманию, преклонение перед всем французским. вот, значит, развращенность дворянскую, над ней издевался. Дальше он переходил, скажем, к чиновничьей бюрократии, которая всегда была мишенью русской классической сатиры, и высмеивал, скажем, их казнократство, изобличал их взяточничество, всевозможные злоупотребления правящей бюрократии. Приходил к купцам там, изобличал их мошеннические всякие там проделки. Когда описывал там литераторов, то, естественно, издевался над их тщеславием, над завистливостью, вот, которая, над завистью, которую они питали друг к другу, над их злоречивостью, склонностью к сплетням, там, интригам и тому подобные вещи. Описывал там актрис, то, значит, показывал, какими способами они выкачивают деньги из своих поклонников, там, ну и тогда досталось всем, короче говоря, всем сословиям русским. Вот, и досталось и правящей монархии, которые, на которой Крылов тоже, используя все доступные ему способы, издевался довольно активно. Вот, и все это было достаточно традиционно, но что его отличало уже на этом этапе от современников и ближайших предшественников, каковыми были тот же Новиков, Фанвизин, Радищев. Вот, в общем-то, эти, так сказать, достойные представители дворянской культуры тоже изобличали существующие порядки и нравы общественные. Но ими двигало высокое чувство, которое выражалось в их сатире. Сатира вообще считалась высоким жанром в системе классицизма. Вот их сатира и была высоким жанром, потому что ими двигало высокое чувство благородного негодования. В нем не было ничего личного. У них у всех, так сказать, они, любой из них мог бы свою жизнь устроить самым благополучным образом. Но, понимаете, страдают люди. Я взглянул окрест себя, это позиция Радищева, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала. У меня все хорошо. Но люди страдают, и я не могу с этим мириться. Вот позиция, традиционная позиция такого русского интеллигентного сатирика или идеалиста, вот, который действительно взглянул окрест себя и ужаснул. А у Крылова есть довольно ощутимый оттенок личной злости. Что его и отличает? Он, ну, как бы, вроде бы принципиален, но вот есть оттенки, которые говорят о том, что он с удовольствием вот, пишет злые всякие вещи об этих самых людях, об их нравах и так далее. И это понятно, что действительно Радищев это действительно представитель, достойный представитель дворянской интеллигенции. В самом лучшем, так сказать, понимании этого слова. А Крылов действительно плебей, который на собственной шкуре испытал вообще все прелести существующего общественного порядка. Он с 9 лет должен был кормить семью. И его братья называли батей. С 9 лет он должен был кормить семью. Вот он действительно академиев не кончал. И парижского корпуса тоже. Вот он образовался самоучкой, пробился сам, и пробивался долго, трудно, служил в маленьких чинах, никак не мог попасть в литературу. Короче говоря, в нем накопилось достаточно много личной злости, которую он и выплеснул на русского читателя, что придало вот такую остроту, особую пряность его сатире. Почему он, кстати, выделился на фоне своих предшественников и современников как явление очень яркое. Понимаете, время было не очень подходящее для сатиры. Если вы обратили внимание, я назвал дату. В январе 1789 года стала выходить «Почта духа». А что это за годик такой? Чем примечателен? Не скажете ли вы мне? Совершенно верно. Взяли Бастилию в июле месяце. Вот и началась Великая Французская революция. Вот до августа месяца ровно издавал Крылов «Почту духа». А потом он понял, что лучше это дело прекратить, пока тебя не прекратили, значит, извне. Вот он был человек умный, разумный и осторожный. Действительно, очень вовремя прекратил издание журнала, продолжение которого, конечно, навлекло бы на него удары, потому что ответом на французскую революцию была волна реакции в России, полна полицейских преступников.